Обнаружена секретная просьба хранителя и души приказчицы. Идет анализ. Просьба корректна. Вердикт. Просьбу удовлетворить. Возможно, смена расы. Коррекция завершена. Питомец пух. Раса. Неизвестно. Генерация названия расы. Раса. Симбиант. Вид. Альфа-пес. Подвид. Пес-крылан. Статус. Фамильяр. Применить новые настройки? Да нет. Итак, мальчики и девочки, кто из вас нашел ответ? Кто может, задрав нос, похохотать над теми, кто все еще чешет тыковку в недоумение? Итак, еще подсказка для отстающих. Было. Питомец пух. Раса. Демон. Подвид. Альфа-пес. Требуется коррекция. И стало. Питомец пух. Раса. Неизвестно. Генерация названия расы. Раса. Симбиант. Вид. Альфа-пес. Подвид. Пес-крылан. Ну что, есть еще те, кто не допер? Ладно. Последняя подсказка. Больше не будет, ибо дальше остается только идти курить букварь. Было. Раса. Демон. Стало. Раса. Симбиант. Ну теперь-то уже все догадались. Рад, что среди нашей теплой компании нет тех, кто променял мозг на красоту. ХМ, нет, плохая шутка. Вот я умен и красив. Правда, порой не очень догадлив. Но что поделать, издержки приключений. А ларчик просто открывался. Были ангелы, стали лакисы. Но было записано, что лакисы не могут иметь детей с людьми. Однако изначально-то такой информации не было. Новая раса. Это потом уже Эдем настоял, что они почти одно и то же, и получился подвид ангелов по сути. Поэтому дед и намекнул, что ответ в пухе. Был демон, стал симбиант. Значит, нам надо из лакисы мальвина сделать. ХМ. Валькирию, а что? Хотя нет, валькирии у нас уже есть. Пусть и не крылатые девы-воительницы, но все-таки место занято. Тогда может перуница. Были такие у древних славян. Стоп, зачем нам перуны и прочие свороги? Что мы сами не с усами, что ли? И вообще не время сейчас об этом думать. Главное, что ясно, куда искать и зачем копать. А уж название придумаем. Тут проблема во второй подсказке. У топора нет ножен. Так, где же он хранится и какого размера это место? В пространственном мешке, где же еще? Но почему дед такой акцент поставил на ножны? Кстати, не думайте, что я тут как дурак стою и размышляю. Отнюдь. Ползаю по кустам и ищу секиру. Так, стоп, а может, на это как раз и есть намек? Может, я не могу его призвать, но могу отправить туда, где он должен лежать. А ну-ка попробуем. Представлю, что секира вернулась в свой подпространственный карман. Ну, представил. И что теперь? Попробовать вызвать в руки. И что мы имеем? А нифига. ХМ. А если вслух? Типа, чтоб топор меня услышал. Ой, вот не надо крутить пальцем у виска. Дескать, с топорами разговаривает. Я с пухом болтаю за жизнь, и никого это не удивляет. Он же по-своему по-собачьи балакает, а я его всегда понимаю. Вот как это, хотя пуха почти все понимают, особенно когда он очень этого хочет. Василек, дружок, возвращайся к себе. Где-то на грани слуха что-то тренькнуло, и при попытке вызвать топор из кармана в руки, мне это удалось. Ух, да я молодец, ага. После того, как подсказали, хотя стоп, нифига, мне не это подсказывали, какого размера это место, то есть подпространственный карман, ахахахаха, точно, дед мог не знать, что я потерял топор, но про место его хранения очень даже, и более того, он мне прямым текстом указывает, что там не только топор может храниться, а вот первая часть об отсутствии ножен, скорее всего, намекает, что кармашек, в котором он лежит, не ножны. Да-да, еще одно подтверждение моей догадки. Не только для топора это место. Ох, даже дыхание сперло от перспектив. Но, конечно, если туда можно запихнуть что-то больше бутылька. Оп, а вот и связь. Намек на то, чтоб спрятал бутылек в кармашек этот. Видимо, не желают Хелли и Всеслав светить сию емкость. Что-то там дюже ядреное. Вон как быстро Босяк одыбался. Босяк, ты случайно не в курсе, что в этом сосуде? Босяк знает. И что же? Витаминки. И взмыл в небеса накручивать петли. Вот и поговорили с пернатым братом. А бутылек я спрятал. Не с первой попытки, но удалось. С размерами и прочим будем потом экспериментировать. Главное, что я разгадал загадки дедушки. И главное, как помочь Мальвине и Молоту. Кто бы знал, что для этого надо всего лишь разозлить некоего бога, получить от него звездюлей, а потом отчекрыжить башку. Ну и последствия. Думаю, нас еще ждут. Вся надежда на дедушку. Неужто? позволит местным башкам обижать беззащитного и ни в чем не виноватого меня, он дядюшку Эдема за меньшие кошмарил. Глава 20. Ня-я, мяско. Нека протягивает веточку, на которой скворчат кусочки мяса. Не шашлык, понятное дело, мы все-таки в походе. Уже то, что не сожгла достижение. А если еще и не сырое внутри, так вообще песня. Отрезав кусочек босику, вцепляюсь зубами в сие творение кулинарии, от рыжей неки. Хм, а неплохо. Уроки Степаныча не прошли даром. Искра, да ты прям шеф-повар. Лаки с довольной миной жует мясо. Одобрямс, балагур показывает большой палец. Ня-я-я, девчонка мило краснеет и прикрывает хвостом глаза. Тьфу ты, вот все время забываю, что она хвостатая. К ушам уже как-то привык, даже не обращаю особого внимания. А к хвосту не могу, девчонки же их обычно прячут, чтоб не светиться. Демонстрируют и используют лишь в бою, к слову, весьма виртуозно. Да в домашней обстановке, так сказать, когда все свои. Вот сейчас, например, Лика переоделась в шорты, в которых есть отверстие для пушистой конечности. Вкусно, решаю все-таки поощрить девушку командирским одобрямс, заслужила. Может, для пуха пожарить, или не надо пока жарить. Думается мне, что под этот запах он точно явится. А ту жрать нечего, смеется Лаки. Да уж, что-то он подзадержался. Балагур размахивает своей веточкой с мясом. Я понимаю, Хель сказала, что он в порядке, но что-то долговато нет парня. И вот сидим, жуем мяско, неко напевая глупую песенку про парня, который подсматривал за купающимися девицами, жарит очередную порцию. Как вдруг раздаются тихие скребущиеся звуки. Понятное дело, что все разом напряглись. Как ни крути, а у Лики тоже хороший слух. Кошка одним словом. Может, опять гости? Лаки с сомнением смотрит в дальний угол пещеры, куда мы свалили трупы ангелов. Сомневаюсь, на всякий случай продолжаю жевать мясо. Если драка будет, то калории точно пригодятся. Почему? Думается мне, что сейчас богам не до нас. Мажор, не все тут такие умненькие, как ты. Лаки закидывает в рот кусок мяса. Но может, для балагура пояснишь? Не надо для меня, зевает Вовка, все же просто. Одно, прийти обижать нас беззащитных и ни в чем не виноватых. Совсем другое, когда одного из них куда-то утащила смерть. Логично. А я всегда говорил, что Вован дурной, но не дурак. Соображалка у него работает, как надо. Просто тормозов нет. Не исключено, что там Всеслав на разборке явился, добавляет Пьеро. Раз Хель здесь была, значит, и он в курсе. А к нам лезет Пух. Почему это? Разом смотрим на Петьку. На что тот, с усмешкой, тычет пальцем в сторону обрыва, на котором, повернувшись к нам филейной частью и расправив крылья, устроился пушистый гулёна. Рав, рав, эр-эр, рав. И лапкой задние камешки назад откидывает, недовольной обстановкой. Пух, ты где шлялся? Задаю животрепещущий вопрос. Рав, в смысле гулял, ночью, среди волков, а я тут волноваться должен, места себе не находить, страдать морально. Откусываю мяско с веточки. Кусок в горло не лезет, как волнуюсь. Рав, так вот тебя увидела и сразу полезла. Ты где был, обормот? Пух виновато опускает голову. Затем оборачивается, смотрит через край, и, видимо, поняв, что не дождется результата, ныряет с обрыва вниз. Капец, довел собачку до суицида. Смахнув отсутствующую слезу, балагур с рычанием впивается зубами в особо крупный кусок мяса. Ага, его доведешь, сплевывает Лаки. Спорим, что он сейчас чем-нибудь пульнет сверху. Да делать нифиг, отказывается Вовка. И тут из-за края обрыва появляется крылатая пушистая морда, которая приволокла нам другую пушистую морду, правда, бескрылую, и не швырнула, а весьма аккуратно приземлила. Ни хрена себе махина, открывает рот балагур. Хм, мне кажется, раньше она больше была, чешу затылок, раза в два, а сейчас не больше пуха. Так и пух у нас не всегда крылатый, глубокомысленно изрекает хан. Пух, а что происходит? Обращаюсь к гордо выпятившего грудь пса. Рав, смотрит на волчицу. Эр-эр, та скалится в ответ. Хрясь, это пух, вскинувшись на задние лапы, отвешивает знатного леща блохастый. Та аж впечатывается мордой в каменный пол. Эр-эр-рав, скульнув, волчица неохотно преклоняет передние лапы. Вроде как кланяется. Пух, зло рыкнув, кусает ее за ухо. Волчица делает очередную попытку огрызнуться, на что пушистый хватает ее зубами за холку и вдавливает в камень. Мы с парнями тупо замерли в полном офиге от происходящего. Такое ощущение, что девушка в последний момент решила проявить характер. Но мало того, что ты волчица и тебя зовут Альфа, у нас тут Альфа-пес, и признает он над собой лишь хозяина, и не блохастой вертихвостке спорить с ним. Пух, фу, а ну отпусти девушку, быстро, Ро. Так как Пушистый не соизволил послушаться сразу, я в очередной раз слегка психанул. Ну, обстановка такая, так что немножко прорвалось наружу. Получив ментальную оплеуху, пес немедленно бросил воспитывать волчицу и заискивающе запрыгал на задних лапках, преданно поскуливая. Пух, нельзя так с девушками. Зачем мучаешь? Сейчас я ее топором хряпну и все. В руках появляется Василек. Воображаю яркую картину, как лезвие рассекает бедовую волчью головушку. Мозги выплескиваются наружу. Кровища хлещет. Лапки дергаются в предсмертной агонии. Пух, слегка приседает и скулит, умоляюще заглядывая мне в глаза. А бедная Альфа, осев на задние лапки, пускает струйку. Затем пытается отползти, но тут же получает картинку того, как вращающийся с бешеной скоростью топор подсекает убегающей волчице конечности. И вот мы видим, что блохастая очень убедительно преклонила передние лапки. Признает только силу. Увы. Пух, и нафига она нам? Ты посмотри. Только силу понимает. А я не привык лупить животинку. Я предпочитаю гладить. Раф, сообразив, что это был всего лишь воспитательный момент, Пушистый радостно лизнул меня в нос и, бухнувшись на спину, потребовал продемонстрировать. А то, говорить все гораздо, а как погладить маленького, беззащитного щеночка, так нет никого. И тут Альфа повела себя очень странно. Задергав носом, потянулась к моим рукам. Пух мгновенно напрягся. Раф, в ответ же волчица тихо скульнула. Пушистый мгновенно расслабился и даже крылья спрятал наконец-то. Обнюхав мои руки, волчица внезапно принялась их облизывать. А я, как известно, не очень люблю все эти полезушки, особенно от незнакомых хищников. Поэтому спрятал конечности за спину. Но как оказалось, и этого достаточно. Потому что Альфа бахнулась на спину, завиляла хвостом и задергалась всем телом. И что это значит? Чешу затылок. Она счастлива, раздается женский голос за спиной. О, какие гости! Прекрасная богиня Леофаста, не желаете ли кусочек мяска? Очень, знаете ли, душевное мяско у нас сегодня получилось. Раф, нет уж, спасибо, не готова спорить с твоим псом за мясо. А учитывая, что у тебя теперь их двое, то как-нибудь дома перекушу. В смысле двое? Оборачиваюсь. Вроде нет второго пуха. Ой, не прикидывайся. Все ты понял, поправив подол платья, присаживается на камень. Ох, мать моя, майор госбезопасности, что за подстава, как в песне прям. Стояк негаданно нагрянет, когда его совсем не ждешь. У нее же разрез сбоку, да самого не балуйся. То есть выше того места, где обычно нитка труселей виднеется. А это значит, что их там нет. Да и декольте весьма серьезное. Да все это фигня. Разрез на платье вот где имба. Глаза прямо сами стремятся еще разочек посмотреть. Буквально секундочку. Глыть, это балагур громко сглотнув, выразил всеобщее офигение. Даже Лаки зацепило. Недаром же отвернулся, чтоб не травмировать свое верное сердце. Так спокойно. Соберись, мужик. Волю в кулак, не позволяя женским телесам расплавить тебе мозги. Посмотри выше. Ну хоть на декольте что ли. Хватит пялиться, рассуждая, есть на богине трусы или нет. Ну вот можешь же когда захочешь. Смотри, бретельки одной нет, так что верхняя часть левой груди очень так аппетитно выглядит. И сережки в ухе с той же стороны. Волосы торчат в разные стороны. Фингал под правым глазом. Ик, прикрываю глаза ладонью, чтоб осознать, что произошло. Что, хорошо выгляжу. Сердито бурчит Леофаста. Разрез, во. Показывает большой палец простодушный Вовка. Разрез, богиня опускает взгляд и внезапно покраснев вскакивает, поворачиваясь к нам прикрытой тканью стороной. Проклятие, даже не заметила. Мажор, не одолжишь нож? Требовательно протягивает руку. С сомнением смотрю на попытку получить мое оружие себе в руки. Ребята, я не жадный, но давайте рассуждать логически. Прилетает какая-то тетка и просит погонять ножик, которым я только что запырял бога. Если бы система не полетела, то наверняка бы выдала какое-нибудь громкое название оружию, типа убийца богов и кучу плюшек вдогонку навещала. Не доверяешь? Ну и правильно, кивает. Сделай милость, отрежь подол вот так, проводит указательным пальцем на ладонь выше колена. Прикинув, что в данной просьбе ничего странного нет, решил помочь девушке. Немного логики и понятно, что она собирается из отрезанного куска ткани сделать что-то вроде юбки. Подойдя вплотную, присаживаюсь на корточки и, ухватив край, собираюсь резануть бритвенно острым лезвием. «Не подсматривай», пытается повернуться ко мне той стороной, где нога не обнажена выше бедра. Где-то в черепной коробке, стукаясь об стенки, промелькнула картинка того, чтобы я мог увидеть. Аж руки слегка задрожали. «Не-не-не, не вздумай резать, ты же мне полноги отхватишь», возмущается богиня. «Все забываю, что у вас мужиков мозг по-другому работает. Давай-ка отойдем в сторонку». «Зачем?» выпрямляюсь. «За надом, как выражаются твои бабушки», огрызается богиня. «Ты только что мужика в латах завалил, уж со мной, если что, справишься». Недоверчиво кривлю губы. «Плавали, знаем. Мне вот такая одна, беззащитная, как-то ножом чуть живот не вскрыла. До сих пор шрам поперек пуза. Пуха с собой возьми, или Альфу. Она теперь за тебя порвет любого. С чего бы это? Кровь Грохора на руках твоих. Ненавидела она его. Ладно, с волчицей потом разберемся. Пух, за мной». Командую псу и направляюсь в дальнюю часть пещеры. Там небольшой закуток, сразу за кучей трупов крылатых. Как вариант, богиня сейчас их разом воскресит, и они кинутся на меня. Но обломается. Во-первых, со мной пух, а это вам не там. Во-вторых, парни все подобрались и взяли в руки оружие. При малейшем проявлении опасности, кинутся в бой. Но к моему удивлению, делать пакости богиня не стала. Ну не то чтоб совсем ничего, но кем надо быть, чтоб дальнейшее выставить пакостью. Скрывшись с глаз ребят и одной девчонки, Леофаста снова протянула руку и переспросила. «Может, все-таки дашь нож?» «Нет, даже не сомневалась», тихонько смеется. «Ты ведь видишь в темноте?» «Только честно, вижу». «Как с использованием зелья ночного зрения?» «Не пробовал его, но судя по тому, как описывали его действия, в несколько раз лучше». «Спасибо за честность», вздыхает. «Просить закрывать глаза не буду, по той же причине, чтоб не отрезал чего лишнего». «Я не отрежу», цежу сквозь зубы. «Но облапаешь, вроде, как чтоб не порезать». «Хм», оборачиваюсь к пуху. «Учись, братан, женщины сами подсказывают отмазку, а ты почем зря кусаешь. То есть ты хочешь сказать, что даже в мыслях не было, и ты не собирался это делать». В глазах богини зажигается нехороший огонек. «Уважаемая Леофаста», гордо вскидываю подбородок. «Не надо здесь ваших инсинуаций. Я не из этих слабохарактерных слабаков, бегающих за вашей юбкой. Естественно, думал и собирался. Даже не сомневайтесь». «Пха», закрывает рот ладонью, чтоб не засмеяться. Спустя десяток секунд, успокоившись, проводит пальцем выше колена и шепчет, глядя прямо в глаза. «Режь подол, охраняй». Пух тут же настороженно пригибается к земле и зорко следит за богиней, которая, вскинув руки вверх, произносит. «Все в порядке, пушистик, я не враг вам. Руки лучше пониже держать», смотрю на почти оголившуюся грудь. «Ты меня уже всю рассмотрел», вздохнув, заправляет свое богатство обратно, и на этот раз лишь немного разводит руки в стороны. Я же, отбросив сомнения, и понадеявшись на пуха и собственную чуйку, которая меня ни разу еще не подводила, даже когда Грохор напал, и то взвыло. Да вот только перепутал нападавших. Ну да ладно, то дело давнее. Просунув руку под ткань, чтоб отодвинуть от тела, вставил кончик ножа между пальцами, дабы не поранить нежную кожу женщины, и пошел по кругу. Врать не буду, специально не пытался чего-то там высмотреть, и нагло наглаживать телеса тоже не стал. Все-таки я джентльмен, но увидеть кое-что пришлось. Кровь прям в висках застучала. Все запахи пришлось отрубать напрочь, ибо, судя по вздрагивающим ножкам дамы, ее мои прикосновения не оставили равнодушной, так что не хватало мне еще запахов. Крышу снесет напрочь, а я же и так страдаю без женской ласки. Держи, протягиваю отрезанную ткань. Спасибо. Леофаста складывает ее треугольником и за концы подвязывает на бедрах. Вроде нормально, теперь не буду смущать твои парней. Это хорошо, стараюсь глубоко дышать, чтоб успокоить сердце. А ты хорош, улыбается, выдержка мифриловая. Да я вообще красавец-мужчина, с кучей положительных качеств, усмехаюсь. Да, пристально смотрит вниз, а затем, ехидно так, усмехнувшись, ухватила, там куда смотрела. Еще как, с суровым лицом тяну вниз ту часть платья, где порвана бретелька. Ой, батя мой, полковник, вот это дойка. Простите за мой французский, ибо вырвалась. На мой неискушенный взгляд, у нашей Мальвины пусть и чутко, но поменьше. Совсем немного, но офигеть какая прелесть. Я не самый большой фанат больших размеров, Мне главное, чтоб грудь красивая была, ну и вообще чтоб была, хе-хе, большие размеры вообще редко держат форму, гравитация однако, тут либо силикон, либо магия, в случае Ангелис Сейлакисс не берусь утверждать, что рулит, магия или у них физиология такая, но передо мной богиня, и на Эдеме вряд ли найдутся силиконовые импланты, так что, наверное, магия, а шаловливые ручки уже расстегивают ремень на штанах, а-а, батя мой, полковник и мама, цельный майор, хорош, собрав всю силу воли в кулак, отстраняюсь, у моих парней отличный слух, шепчу в ухо богине, это плохо, так же тихо отвечает, но ты ведь понимаешь, что теперь должен мне, мгновенно прихожу в себя от этих слов, вот почему бабы считают, что если дала, то ты ей теперь по гроб жизни обязан, а тут даже не дала, так, через штаны подержалась, пф, с чего бы это, отстранившись, поправляю ремень, вот что вы за существа женщины, дорветесь до тела комиссарского, а потом еще и в долги загнать пытаетесь, я вообще парень простой, кому должен, всем прощаю, а ты хорош, на этот раз звонко смеется и шепотом добавляет, от меня не уйдешь, пошли уже, а то ребята твои начнут нас во всяком подозревать, пошли, очень мне интересно, где тебя так потрепало, фу, таким быть, не потрепало, а попала в замес, кстати из-за тебя, ничего подобного, на ходу начинаю отмазываться, не виноватый я, сами накосячили, а теперь крайних ищите, я и не говорила, что ты виноват, я сказала из-за тебя, кстати, может зелье здоровья дать, а толку, отмахивается, не поможет, скоро само рассосется, так и что все-таки произошло, дракон напал, ха-ха, очень смешно, дойдя до камня, на котором сидела ранее, и, примостив попу на место, начинает загибать пальцы, вначале все шумели и толкались, кто пойдет тебя убивать, скажу сразу, я была против и предлагала разобраться, но кто меня станет слушать, и на том спасибо, ага, загибает второй пальчик, потом выяснилось, что Лаки тоже очень против, загибает третий, тут же обнаружилось, что его никто не звал, и он вообще не имеет права находиться на совете богов, вход идет четвертый, Лаки заявил, что ему вообще глубоко по барабану, куда его зовут, а если кому-то не нравится, пусть скажут ему в глаза, и тут я так понимаю, началось, усмехаюсь, не еет, трясет всклокоченной белокурой шевелюрой, изогнув пятый палец, сообщила, ему тут же хором заявили, что им не нравится и вот только после этого началось, посмотрев на сжатый кулак, прекращает заниматься загибанием и продолжает уже без спецэффектов, лишь ножкой покачивая, кстати тоже неплохой спецэффект. Прелестная ножка, знаете ли, Грохор, правда, уже успел свалить, не стал дожидаться решения, кто пойдет на разборки и свинтил еще до появления Лаки. Но, к сожалению, тот оказался без своего топора, то ли дома забыл, то ли еще что, так что пришлось ему невесело, не то чтоб наши бравые мужички смогли его запинать, куда там, будь Грохор на месте, Лаки бы скорее всего не поздоровилась, но при отсутствии бога войны сложилась временно патовая ситуация. В смысле ничья? Нет, в смысле того, что Лаки никому не давал покинуть зал собрания, чтобы отправиться на помощь Грохору, но и ему все-таки нехило так прилетало, так что рано или поздно его бы свалили, но тут случился апокалипсис в одном тесном месте, явился один очень злой бог, откликается на имя Всеслав, и начал раздавать сестрам серьги, ха-ха-ха, не смог промолчать Балагур, не серьги, отмахивается Леофаста, он метнул Лаки здоровенный топор и, вскинув кулак, выкрикнул, перековал твой меч, специально для тебя, друг, а потом достал здоровенную булаву, с шишками такими здоровыми, по кругу, показывает кулачок, и как давай они на пару раздавать, разводит руками, короче подарочков много было, так это тебе что от дедушки прилетело, что ли, пф, я что на дуру похожа, как только Всеслав появился, сразу перестала заниматься глупыми уговорами и тихонько забилась в дальний уголок. Так, а это тогда что? Развожу раками и взмахом указываю на свое лицо. Так говорю же, пыталась втолковать этим придуркам, чтоб не лезли на рожон. Вот в процессе и прилетела. Но ты запомнила от кого? Прищурившись, злобно скалюсь. Ой, котеночек, ты такой милый, сложив ладошки лапками, делает царапающий жест. Эр-эр-эр, ну ты это, смущаюсь, какой я тебе котеночек. «Миленький, хи-хи, скажи, рыжая, я права, ня-я-я, милаш», поддерживает Нека и, повторив жест богини, только уже с настоящими когтями, мягко так взрыкивает. «Эр-эр-ре, Бы-бы-бы. Балагур, не выдержав этой двойной мелоты, заваливается на бок и начинает ржать. Угомоните его кто-нибудь. Цежу сквозь зубы. Не могу. Хан с суровым выражением лица качает головой. Почему? Боюсь заржать. Тьфу на вас. Сложив руки на груди, осуждающе пялюсь на Леофасту. Но та все понимает по-своему, поэтому лишь выпячивает вперед грудь. Не волнуйся, конечно, я всех запомнила. Вот это, касается глаза, прилетело от муженька. Так он рвался подраться с Лаки. Что-то они там до этого не поделили. Но теперь все в порядке. Лаки ему одну ногу сломал, а потом Всеслав, узрев синяк, добавил. Короче, ходить не скоро сможет, с полгода точно. Не любит твой дедушка, когда друзей обижают. Но в то же время руки ломать не стал. Все-таки кузнец, пожалел. Дедуля добрый, киваю. А что так долго? Я думал, у вас богов все быстро заживает. Но не в том случае, если рану нанес другой бог. А уж если еще и оружие, какое специфическое. Не просто же так Всеслав именно булаву принес, костей переломал кучу. Да плевать, хоть бы и прибил придурков. Я им говорила, предупреждала. И что, меня просто послали. Ладно бы Эдем был, может и приструнил бы Буянов. Но он до сих пор в тяжелом состоянии. А эти почувствовали вольницу. Ну да ничего, сейчас поплачут. Ох и разошлись твой дед и Лаки. А последнему так еще и на горячее пришлось. Каждую царапинку припомнил. Красота, злорадно усмехается. Так, стоп, вскидываю руки. Я так понимаю, пересказывать это побоище ты еще долго можешь, но скоро уже рассвет, а мы не спавшие. Можно узнать, чем все закончилось? Чем закончилось? Да я откуда знаю? В смысле, это мы хором с парнями. Что значит в смысле? Хлопает глазами богиня. Мне просто надоело на это смотреть. Вот и пошла, куда глаза глядят. И смотрели глазоньки твои прекрасные в эту сторону, понимающе киваю. Сама в шоке. Ну раз уж ты сама совершенно случайно к нам пришла, может, подскажешь кое-что? Давай попробуем. Но ты должен понимать, что есть вещи, о которых я не могу говорить. Да уж не вчера родился. В моем понимании вчера, усмехается. Ладно, проехали, отмахиваюсь. Можешь передать Лаки, что мне надо с ним срочно поговорить. Теперь могу. А раньше не могла? Могла. Но он же вроде как не друг. Другой лагерь. Начались бы пересуды, сплетни. Хи-хи. Как будто меня это когда-нибудь останавливало. А что ты от него хочешь? Может, я помогу? Все-таки Лаки неплохо помяли, ему еще восстанавливаться. А так как с последователями у него не очень хорошо, то и время это займет немалое. Хм, Егор, ты можешь мне доверять. Если не смогу помочь, так и скажу. А уж подставлять и предавать точно не буду. Меня ни дед твой не поймет, ни Маришка с Анюткой, клянусь. Ну что тут сказать, не врет, однако. Она, конечно, богиня, но со мной даже дед аккуратно говорит и следит за словами. Так что думаю, говорит правду. Ну или верит в нее. Уй-уй-уй. Ты же в курсе истории с Лакисами, как ангелов у Эдема отжали. Да, в общих чертах. А про наши несколько напряженные отношения с админами, про ваши походу в столовку, тут очень подробно, смеется. Почему? Так ставки же ставит. На что? Удивляюсь. Да на все, отмахивается. Но самая жирная ставка, на то, что кого-то из вас запинают. Но каждый раз облом. Хотя есть и длинная ставка. Длинная, это как? На каждого гвардейца есть своя ставка. Что рано или поздно админы все-таки запинают одного из вас. На тебя вот всего несколько ставок, на Молота и Балагура вообще никто не ставит. Но они, сам понимаешь, уже себя показали и не раз. На Тихоню правда есть ставки. Хотя он тоже из первой партии. Но большая часть, вот на него, указывает пальцем на Лаки. Бы-бы-бы, мы с парнями просто попадали на землю от смеха, на Лаки, во придурки, ик, то есть мои денежки тю-тю, несколько расстроенно переспрашивает Леофаста, тю-тю, аха-ха-ха-ха, она сказала, тю-тю, сейчас сдохну, дайте водички, слышь, рыжая, и чего они ржут, обращается богиня к улыбающейся, но не ржущей, как лошадка Пржевальского, Нике, Лаки лучший боец после мажора, по крайней мере, они так считают. Лика указывает пальчиком в сторону уже стонущих от ржеча мужиков. Лучше Молота и Балагура, выходит, что так, пожимает плечами рыжая. Спустя некоторое время, когда ржать уже было невозможно, по причине того, что заболели животы и даже регенерация не готова была справиться с такой нагрузкой, продолжили разговор. В общем и целом, меня интересует, как спереть парочку ангелов. Мальчиков или девочек, уточняет богиня, девочек, но про этот способ мы уже в курсе, Но там все-таки две девочки. Две. Хм. Леофаста задумчиво крутит локон. Спереть. Хм. Да что вы мне голову морочите? Вы же уже так, аж трех ангелов сперли. Когда? Хлопаю глазами. Ну так подружку вашего молота и еще парочку. Не помню, как их зовут. Изи и Сема, подсказывает Пьеро. Может быть, не помню. Так, а можно точнее, а то это как-то без меня было. Ну так через портал в песочницу. Опа, Балагур вскидывает палец вверх. А там, в храм Лаки только доставить их и все на мази. Вы не сможете попасть в песочницу таким образом. А воскреснуть без свитка, озадаченная богиня принимается уже не накручивать, а дергать себя за волосы. Вот без понятия, такого еще не было, но думаю, что да. И вот вам, мой совет, даже не пробуйте. Почему? Оставьте на крайний случай. Потому, что если вы попробуете, и у вас получится, то эту лазейку сразу прикроют. Мало ли когда пригодится. Спасибо за совет. Должен признать, ты не просто самая красивая богиня на Эдеме, но еще и умница, каких поискать. Ох, мажор, мажор, умеешь ты все-таки говорить комплименты. Уж поверь мне, я все запомнила. И за каждый из них спрошу. Пойду я, мальчики. Там Эдем явился на переговоры. Пришел спасать дурачков. Надо поприсутствовать. Хе-хе. Чувствую, будет весело. Глава 21. У меня есть идея. Воодушевленно потирает руки Листик. Это плохая идея, отмахивается Молот. Да ты даже не слышал ее. Не дам взрывать мажора. А че сразу взрывать то? Может, у меня другая идея. У тебя, мажор, ну хоть ты им скажи. Невинно хлопает глазками в мою сторону сапер-маньяк. Листик, ты уж прости, но не надо меня взрывать. Качаю головой. Почему-то мне кажется, что сейчас некоторые товарищи могут недоумевать. Дескать, что это происходит, с чего бы это Листику потребовалось меня бабахнуть. Да все просто. На самом деле, Антошка от всей души желает помочь. Да-да, вот таким нестандартным способом. Но, наверное, надо было не с этого начинать. Опять меня понесло по буеракам. Отмотаем слегка назад. Когда мы вернулись в крепость, Степаныч встречал нас, как героев. Уж поверьте, столько радости и нежности к самолично воспитанным бойцам, что не опозорили честное имя прапорщика российской армии, вы вряд ли встретите. Естественно, остальная братья тоже была довольна, особенно Молот, которого я оставил за старшего. Он прям так и сказал: «Мажор, друг мой, я так рад, что ты вернулся, ибо несказанно устал разбираться с делами немалыми, что свалились на мою голову. А ведь мне требуется время для усовершенствования технических. И пока ты в трудах ратных радовал душу свою, я как маленькая уставшая лошадка, имевшая сексуальные отношения со всеми этими людьми, что так плохо учились в школе, пахал на ниве раздачи отеческих наставлений. А теперь переведите это на матерные, и вы поймете, что примерно пришлось выслушать одному бедному лейтенанту. Но да ладно, в любом случае Олежка резко простил мне все на свете, стоило обронить, что я теперь знаю, как их скрестить с Мальвиной. Хм, то есть либо мне стать Лакисом, либо Мальвине человеком, чешет в затылке. А что так можно? Насчет Лакисов, это Клаки, но что-то мне подсказывает, что крылатый из тебя так себе выйдет. Да и сомневаюсь, что это возможно. Давай поспорим, что коснись чего, выяснится, что Лакисом может стать только ангел. В конце концов, у них там, по сути, только цвет перьев, да волос различаются. Даже спорить не буду, но мне кажется, знать куда копать, уже полдела. Ты же вон сам рассказывал, что люди могут и с эльфами, и с гномами, и даже орками скрещиваться, да и прочие комбинации возможны. Ну да, я так понял из спора некие эльфийки, киваю. При этом Лакисса, а значит и Ангелисса, отличается от человеческой женщины только крыльями. Поверь мне на слово. Вот я и думаю, а не искусственный ли это запрет? Хм, на слово не могу, ибо точно знаю, усмехаюсь. Но если коротка твоя мысль такова, если свалить с Эдема, то все может измениться в лучшую сторону. Ну да, возможно, но на Эдеме все-таки больше вариантов для маневра. Так что будем надеяться, но варианты все же будем пробивать. Так, братка, истину глаголишь, обнимаемся, сурово, по-мужски, с силой стискивая плечи друг друга, с легким похрустыванием, а не как эти мальчики в лосинах, что нежно касаются друг друга плечиками и бегут залечивать синяки. Понятное дело, не стал Олегу рассказывать о коварном плане, что зреет с моей непутевой головушки, ибо если выгорит, то будет круто, а если нет, то зачем обнадеживать, верите, нет, но я, Кажется, знаю, кто поможет кинуть Эдема и помочь Молоту и Мальвине, а еще не особо относящиеся к делу, но весьма важное для будущего события. По крайней мере, я так думаю. Короче, Молот сделал пистолет, пока в виде прототипа, и довольно громоздкий, но для испытаний сгодится. Все-таки экспериментальный образец, и работало сие чудо совместного производства Молота и Фарина, при помощи зелья маны и взрыв алхима. Ну кулибины, но какова убойность? Мать моя, майор госбезопасности, и отец полковник. Пуля на 9 мм, сказалась привычка к земным калибрам, пробила насквозь стальную кирасу. Молот, ты обалдел? Куда такая отдача? Ладно, мы ребята мощные, а если кому попроще, либо морду себе разобьют, либо кости из суставов повылетают. А смысл от менее мощного ствола, разве что, оглушить кого-то, когда в башку прилетит, да и точность сильно упадет, все-таки пуля круглая. Я понимаю, винтовка, но не пистолет же. А в чем проблема сделать нормальную, удлиненную, да заостренную? Да останавливающее действие станет меньше, но пробивная возрастет. ХМ, так зарядов станет в два раза меньше. Нарезы, опять же, мутить в ствол. Олег, брат, ты или резко поглупел, или нахватался глупых идей где-то. Много патронов, хорошо для автомата и на короткой дистанции, когда точность не важна. Автомат вообще не за точность, а та же винтовка. Думаешь, хан тебя по головке погладит за такие выкрутасы, когда после каждого выстрела вылетает плечо, а круглая пулька еще и улетает мимо. Виноват, вздыхает мой друг. Повелся на достижение более развитой цивилизации. В смысле? Ну, Фарин мне рассказывал, как у них оружие устроено. Так там у всех пули-шарики. Вот я и решил совместить наши и их. И как задвинул мне длинную речугу о достижениях космических цивилизаций. Спасибо, деду, про достижение балета на отдельно взятых планетах не поведал. Но офигеть мне хватило. Принципы действия оружия цивилизации за пределами Эдема описаны в книге «Фаэтон. Планета аномалий». В данной книге не вижу смысла в подробностях. Алижа, ты же сам сказал, там стабильность за счет полей достигается. Так мы бы магию применили. А отдачу ты тоже магией будешь гасить? Короче, ты нарезы сделать можешь? При помощи магии или еще как? Наверное, да. Молот, точно смогу. Как-нибудь. Алижа, бицуху. Да что опять? Или бицуху, или в морду дам. Вздохнув, сгибает руку в локте, а я сосредоточенно стучусь башкой в мышцу. Уф, полегчало, прибить тебя уже не хочу. Слушай задание. Калаш, помнишь, Стечкина, СВД, да хоть ТТ или ВСС Винторез, угу, но тогда придется патроны делать. Алижа, ну, вот же у тебя отличная идея. Трясу фузией, ты хотел совместить? Совмещай, только пулю цилиндрическую и остроконечную, да нарезы в ствол, а еще сделай регулировку подачи зелья, чтоб еще и дозвуковой выстрел был. Дозвуковой, регулировку, ау-у-у, и как заорет. Фариин, гномера, ходи сюда, командирскими звездюлями поделюсь идеей гениальной. А можно только идеей? Выглядывает из-за сарая бородатый кузнец. Нет, все поровну, брат, все поровну. Может, не надо? Надо, надо. Иди сюда, а то пуха попрошу поймать тебя. Злые вы, сдается гном. Так при чем же тут листик? Спросите вы, да ни при чем, отвлекся я. Это вам может плевать на мучение двух таких непохожих, но в то же время таких подходящих друг другу существ, человека и Лакисы. А для меня они не просто друзья, а можно сказать брат с сестрой. Да и попытка создать пистолет дорогого стоит. Все-таки Молот для меня старался. Однако, вернемся к нашим любителям угробить командира. Дело в том, что я, как и просила Хель, накапал пернатым по капельке, 3 выделил пуху, а 2 оставшиеся залил в себя, и теперь меня не могут убить, что подправиться спасать сестренку Мальвины и ее подружку. Даже голову отрубить пытались, но, увы, отрубаться она напрочь отказалась, даже мифриловым мечом. Может, топором рубануть, предложил добрый балагур. Обалдел, Степаныч стучит себя по лбу костяшками пальцев, это же божественный топор, им бога убить можно, а если ему совсем кранты придут, да и кто сказал, что после такого его суперрегенерация не сломается. Вон бритва, когда новая, тоже хорошо бреет, а пройдет время и все, скребет и волоски вырывает. Все присутствующие в зале заседаний, в который мы превратили бывший кабак, переглянувшись, тут же отрицательно затрясли головами. Вот тут-то и вылез листик со своей идеей, но его, по понятным причинам, даже слушать не стали. Я вот что думаю, Степаныч приглаживает усы, даже с фузией этой, что Молот намудрил, Расстреливать бесполезно, даже в сердце. Вроде помирает, но уж больно ненадолго, и пулька вываливается. Единственный вариант, когда мажор умирает, это если проткнуть сердце мечом. Но стоит нам его вынуть, как он тут же очухивается, сосредоточенно крутит ус. «Дед, не тяни», хлопаю кулаком об ладонь. «А, что, ах, да, я говорю, так давайте не будем вытаскивать. Степаныч, а как давно сия простая мысль бьется в твоей голове?» Интересуюсь, дернув себя за губу. «Да когда еще первый раз мечом тыкали?» Пожимает плечами. «Ясно, а не подскажешь, нафига меня ядом травили? Я же ублевался весь, и живот болел. Научный эксперимент», вскидывает палец вверх. «Надо же было проверить, берет тебя яд или нет. Бежал бы ты, дед», глубокомысленно изрекает балагур. «Зачем?» удивляется Степаныч. «Ай-ай!» Схлопотав в лоб, запушенный через весь зал пивной кружкой, дед благополучно уходит в нирвану. К нему тут же бросается Крета, нека с черно-белыми волосами. В общем, вот такая непонятная ситуация с этой регенерацией. Но хочу отметить, что это не какая-то волшебная штука. Кроме суперкрепких костей, добавилась только скорость восстановления. Но при этом силы на лечение брались не из воздуха. Так что на голодный желудок в бой лучше не ходить. И вот еще нюанс. Шрамы, полученные еще на земле, никуда не делись. Обидно. Но в любом случае, как мне отправиться на административный план придумали. Осталось решить, что же делать там. Потому, что тихоня высказал одну очень интересную мысль. А вы уверены, что портал в песочнице работает? В смысле, ну если закрыта возможность попасть на Эдем, а точнее здесь воскреснуть, то разве их не должны были отключить? Хм, а ведь это был совет Леофасты, неужели она решила нас кинуть? Балагур с обиженным выражением лица оглядывается. Может да, а может нет, чешу подбородок. Меня вот что смущает. Лаки не позволил богам выйти из зала собраний. Значит, не все так просто с этой телепортацией. Есть какие-то правила. Семен, как думаешь, ты-то получше нас разбираешься в этих вещах. Наш личный Лакис, кашлянув, выдает свое экспертное мнение. Нельзя выключить то, что никогда не было включено. Портал в песочнице – это не совсем портал, скорее платформа приема, а распределение идет на административном плане. Вас, кстати, тоже не напрямую в песочницу переносило, когда приходил запрос на воскрешение, а через зал телепортации. Просто это очень быстро происходило. Так что да, чтоб попасть с административного плана в большой мир, надо пройти через портал. Ага, а здесь уже можно телепортироваться, как хочешь. Нет, качает головой Лакис, только через порталы. С административного плана в храмы и не все, к слову. И через городские порталы между городами. Стоп, а как тогда банда пернатых во главе с Грохором оказалась за нашими спинами? Так Грохор бог, он, скорее всего, перенес агентов через портал, разрядив какой-то артефакт. А Лаки? Как же Лаки? И тот же Эдем, они вообще являются, когда хотят и куда хотят. Так Эдем, есть Эдем, пожимает плечами Семен. А Лаки вроде как глава противостоящего пантеона, а значит для равновесия система дала ему такую плюшку. Но не думаю, что они могут постоянно пользоваться этой возможностью. Всему есть цена, разве что возле своих храмов. А Всеслав, а что ты его кроме песочницы где-то видел? И вообще, откуда я могу знать, на что способен хранитель? Только про Хель меня не спрашивай, разводит руками. Хорошо поговорили, хлопает в ладоши тихоня. Так что насчет портала в песочницу, получится туда девчонок спровадить, надо дойти до зала телепортации, ввести координаты и все. То есть, там нет охраны, интересуюсь. Не знаю, чешет затылок Лакис, но учитывая то, что вы там регулярно устраиваете, скорее всего, есть. Есть там охрана, подсказывает Мальвина, и всегда была. Зачем? Хлопает глазами Сёма. А чтоб не сбежал никто. Сбежал, куда сбегать-то? Найдут же, поддерживает недоумение мужа Изи. Не знаю, пожимает плечами Мальвина, но я знаю тех, кого не поймали. Проклятые горы, понимающе кивает Семен. Я думал, это легенда. А чего она под запретом тогда? Логично. Так погодите, все это жутко интересно, но давайте по делу. То есть мало того, что мажор рискует прихватить по дороге преследователей, так он по-любому встретится с охраной в этом вашем зале телепортов, зале телепортации. Да какая разница, нельзя его одного отпускать. Мажор, я с тобой, если будут проблемы, прикрою, если вдвоем, то можно вообще никуда не ходить, хихикает балагур. Давайте лучше я вторым буду. Вова, Ты же обязательно куда-нибудь врюхаешься. Девчонок надо доставить в храм, чтоб сделать лакис. Не будем же мы в срочном порядке искать проклятые горы. Не факт, зеваю, учитывая, как накосячили местные боги. Пару ангелис в компенсацию. Это даже не компенсация, а подарок, чтоб я согласился на компенсацию. Вообще-то ты бога грохнул, могут затаить обиду, озвучивает свою мысль Степаныч, очухавшийся, после прилета неизвестной летающей кружки, из которой сейчас и пьет пиво. Дед, забей, там сейчас такие адвокаты рамсы разводят, что мало никому не покажется. А уж если учесть, что Лаки, можно сказать, спас там большинство от расправы, то ангелы, перебегающие в лакисов, это даже естественно, ведь именно он не допустил богов до тела моего комиссарского. Моральный ущерб опять же, ты забыл, что за жуки Всеслав и Лаки, они хель на мизинцах развели, при этом не побрезговав отметелить друг друга до полусмерти, а уж с этими церемониться, точно, не станут. Не удивлюсь, если там сейчас не только лакисов, но и богов делит, так может и не рисковать, действительно пойдете тихонько вдвоем. Ты что несешь, старый? Мальвина вскакивает, возмущенно размахивая полупустой кружкой. А нет, уже пустой. Устроила дождичек присутствующим. Ты что мою сестру за девку падшую принял? Да кто про твою сестру то говорит? Удивляется Степаныч. Там же еще одна есть. И что? Фиолетово-волосая красотка стоит, уперев руки в бока и выпитив вперед свои внушительные сиськи. А Ланиэль сказала, что согласна на мажора. А он у нас кто? Кто? Почти хором интересуется народ. Красавчик, начинает загибать пальцы, внук хранителя. А для ангелов это как сын черного властелина, чтоб вам понятно было. Девочки любят плохиши, хмыкает молот. Ути мой плохиш, большегрудая красотка, мгновенно расплывается в улыбке и, обняв Олежку, целует. Ладно, продолжай нахваливать командира, это для кармы полезно. Хи-хи, отмахнувшись, Мальвина продолжает. Да я все в принципе сказала. Кроме того, что балагур бабник, а мажор любитель женщин. Что, а какая разница-то? Возмущается Вовка. В харизме и умении говорить комплименты. Хи-хи, короче не даст она тебе. Хи-хи, вот и разобрались. Хлопает ладонью по столу Тихоня. Так что пойдем мы с мажором. И чего это тебя так тянет туда? А, муженек, подает голос помалкивающая до этого пума. Прикрыть мажора? Удивляется вопросу Витек. А может у тебя тоже планы, как у балагура? С чего бы это? Вот не надо тут изображать из себя недотрогу. Кобель, да чего ты взъелась то, с того, на свеженькое потянула? Балагур, ты это затеял, ты и отмазывай, отворачивается от разгоряченной жены Витька. А чего тут отмазывать-то? Пожимает плечами балагур. Бабы, они же все на сексе помешаны. Не могут поверить, что мужики не такие же, как они. Ну что тут сказать, Вова, он конечно настоящий друг, сам поднял тему, сам же на себя все молнии собрал, со всех сторон, и бить его будут походу всем женским коллективом, кроме Мальвины, похоже, та свои грехи признает и вместо возмущения, принялась пихать молота в бок, с одной стороны может и стоит спасти друга, но с другой, а как его еще воспитывать, но пока я размышлял, Вован отмазался сам. А ну тихо, вскочив на табуретку, вскидывает руку с сжатым кулаком вверх. Что орете? Вот хотите, я вам докажу, что вы переводите свои проблемы на нас, мужиков. А давайте лучше набьем ему морду, предлагает Лиса, жена Пьеро и сестра Молота. Отставить, хлопает ладонью по столу Степаныч. Морду набить всегда успеете. А мне отмазка, может, еще не раз в жизни пригодится. Давай, Вова, жги. А что тут жечь? Вот помню. Познакомился с девчонкой, она вся такая, в юбке чуть не наполовину задницы, вырез не до пупка, но близко. Я ей и говорю, красавица, а пойдем ко мне, попьем чаю зеленого, посмотрим коллекцию чебурашек пластилиновых. И знаете что, дала по морде и обозвала извращенцем, ржет Степаныч. Не е-е, отмахивается Вовка, просто когда пришли ко мне, я сразу на кухню заваривать чай и лепить чебургина, а она в спальню. Вот как-то так, разводит руками. Что-то я не поняла, хмурится Пума. А где доказательства, о чем я и говорю? Балагур гордо усаживается на табуретку. Мужиков обвиняют, а за собой ничего не видит. Не нарывайся. Иди, бери бумажку, записывай конспект, изучай матчасть. И когда поймешь, придешь, сдашь экзамен, нагло заявляет балагур. Да я. А ну тихо, девонька, Степаныч вновь хлопает по столу. Если не поняла, то и правда, иди. Подумай, и вообще, хватит херней заниматься, давайте уже решать, Что делать, а что тут думать, отмахиваюсь. Один пойду, девчонок еще найти надо, заодно посмотрю, что там с охраной, и уже решим, нужна будет помощь или нет. В конце концов, мы можем и всем отрядом пойти, оставим девчонок, чтоб воскресили нас, а сами громить администрацию. Будем считать, что это ответная мера за нападение на нас, но порталы в песочнице точно работают, все не унимается Тихоня. Да нет там порталов, возмущается, вскрикивая Семен. Ты чем слушаешь, вроде уши есть, а такое ощущение, что они у тебя для красоты. А мальчик-то вырос, смахнув невидимую слезу, Балагур приобнял за плечи Молота. Возмужал, повторят жест со слезой Олежка, уже на Тихоню орет. Скоро нас с тобой начнет с саными тряпками гонять, а мы же ночей не спали. Помнишь, перышки ему расчесывали, ага, а зубки, зубки резались. Помнишь, эти два клоуна, обнявшись, изображают рыдание. Да какие зубки-то, возмущается Семен. А те самые, которые ты на маму Тихоню оскалил, прекращает изображать рыдание Вовка. Укусил почти, поддакивает Молот. Вот именно, до крови сердце разорвал. А ведь он тебя, как сына родного, принял. Не спал, не ел, все разум в головушку твою неблагодарную впихивал. Надеялся, что вырастешь, станешь ему опорой. На бедного Семена страшно смотреть. Он аж весь скукожился и с затравленным видом, глядя на Тихоню, пролепетал. «Витя, прости, пожалуйста». «Прощаю», — отмахивается добрый Тихоня. «Но кто склеит мое разбитое сердце?» «Бульк, бульк, бульк», — первой не выдержала Мальвина. Заржала прямо в пиво. «Ахахахаха, вторым сломался ваш непокорный и совсем не слуга. Так прямо и ушел под стол, не вставая со стула. Мне можно, меня сегодня, как только грохнуть не пытались. Вон листик даже взорвать предлагал». Глава 22. Что такое большой облом? Вот, например, добраться без палева до столовки и обнаружить, что на раздаче нет ни Карины, ни Оли. И что делать? Где их искать? Адреса-то нет. ХМ. Тут, по сути, есть всего два варианта. Первый – это постараться прошмыгнуть на кухню и там поговорить с поварихами. Но есть нюанс. Кто сказал, что они не поднимут шум? Или тупо не сдадут? Стоит мне уйти. Могут, да легко. Второй вариант – это взять языка из обедающего народа, дождаться, пока выйдут за дверь, и умыкнуть кого-нибудь одинокого, а потом пристукнуть. Ангелы, насколько я в курсе, тоже воскресают через 6 часов, если раньше не поднимут. Им даже свиток не нужен, так что время на поиски будет. Тут, правда, тоже есть недостатки. Могут тупо спохватиться от того, что ангелок не явился на рабочее место. Так что, от получаса до, максимум, часа на реализацию планов. Короче, разведка пойдет на смарку и придется действовать. Ну и как вишенка на торте. Что-то эти крылатые по одному не ходят. Видимо, новая директива. И что это значит? А то, что поварихи тоже могут оказаться несговорчивыми. Возосада. И воскресят меня аж через 2 часа. Что же делать? Брать языка или все-таки рискнуть с работницами столовой? Или пойти погулять по коридорам? Вдруг найдется одинокий гулена? Да, пусть даже двое. Просто одного придется сразу валить. Оно вроде и нехорошо так поступать, но ведь воскреснут же. Получается, это единственно верное решение. Сам все равно Карину с Олей не найду. Так что накрываемся невидимостью и вперед. И тут я воскрес. Ага, не прошло и 20 минут. Нормально так сходил в разведку. Или что-то случилось. Проморгавшись от яркого света, бьющего прямо в глаза, вижу сосредоточенную морду Молота, склонившегося надо мной. Олежа, что происходит и почему я на улице? Ну так вот, это, тут у нас, это, отступает в сторону, и я вижу Леофасту, поджавшую губки и приподнявшую правую бровь. Во мужики, не успеешь сделать прическу и наложить макияж, а он уже с мечом в груди ушел спасать принцессы из лап злобного дракона. Эдема, кха-кха, закашлившись, сплевываю сгусток крови. Если кто-то думает, что процедура умирания безболезненная, идите и долбанитесь мизинцем об тумбочку. Не то же самое, но мне будет приятно. Ой, да, пусть даже Эдема, вот чего торопишься, подвиги совершать, Леофаста, меня сегодня, как только не убивали уже, и мечами тыкали, и травили, и расстреливали. Можно, покороче, мне девочек надо идти выручать. Не надо, отступает в сторону, а за ее спиной, взору являются 2 крылатые блондинки. Карина, Оля, пока еще Коринелия или Аланиэль. Но по сути да, а что происходит? С удивлением рассматриваю одетых в балахоны девушек, что, ухватив друг дружку за руки и стоя в полоборота, пялится на меня влюбленными глазами. Это я так надеюсь. А вообще их выпученные окуляры могут означать все что угодно. Вплоть до мысли, куда мы попали и почему этот парень не в дурке. Да вот компенсацию себе стрясла за синяк, улыбается Леофаста, дотрагиваясь до абсолютно здоровой кожи на лице. И тебе их просто так отдали, Эдем, конечно, был против. Но твой дедушка привел убойный аргумент. Боюсь спросить, какой, запустил свою булаву, куда попадет, и даже в кого-то попал. После чего всеобщим консенсусом было решено, что девушки никак без двух милых ангелочков в услужении. Но ангелы все равно остаются в подчинении Эдема. Я так понял, это закон местный. Есть такое. Вот только я немного переметнулась в противоположный стан. Так уж получилось, что после этой битвы мне будут везде не рады. Думаю, многие обиду на меня затаили. Так пусть уж повод будет. Опять же за шитолоки, приподнимаю бровь, не в последнюю очередь. Но тут важнее другое. Я пример подала, а значит, будут еще переходы. А хорошо ли это на фоне войны с Лос? Нормально. Если что, биться мы все вместе выйдем. А наше болото давно пора растрясти. Эдем же просто задушил своими правилами. А с приходом Лаки мы задышали. Некоторые давно на ту сторону посматривают, но повода не было, особенно девочки. А сейчас будет принудительная дележка. Всеслав и Лаки не упустит момент. Смотри, какое милое платьице. Крутится вокруг себя. Интересно. Вот вроде ничего сверх такого, по сравнению с прошлой одежкой. Но смотрится круто. Белое платье, подол юбки чуть выше колена. Со складочками такое. Когда крутится вокруг себя, то задирается почти под попец. То есть, можно сказать, все в рамках приличий. Вопрос о наличии трусов не возникает. Сверху же шнуровка на груди. Естественно, не глухая. Ибо эти объемы фиг. Просто так, стянешь. Короче, все бодренько. Видно, что надо, а что не надо спрятано. И не врите мне, что тут без моих бабулек обошлось. Чувствуется рука опытных разбойниц. За что люблю своих бабушек, так это за умение везде устроить красоту. Как ни крути, а это именно они поработали над имиджем Хель, что привело к тому, что она перестала желать сжить их со свету. А они мне дороги. Как, а просто дороги и все тут, мои бабули. Хочу дорожу, а хочу просто люблю их всех. Они у меня классные. Даже Хель, как выяснилось. А знаешь, что еще хорошо? Перестав кружиться, богиня хватает меня за щеки, принимается их то растягивать, то притягивать, то сжимать, то жамкать. Ну, спроси меня, спроси. И в тофе, тофае флуфилась. Я официально разведена, оказывается. Ао, как же Эдем взбесился. А да, но было поздно. Да-да, все, я в другом пантеоне. Дай же я тебя расцелую, красавчик. Какую же ты бучу замутил, и как жахнет меня в десны. Как скребанет зубами поймали моих, и главное язык пихает в рот. Как будто гланды проверить решила. На месте ли, понравилось ли мне, нифига. Меня только что орально изнасиловала богиня любви. Да я не сопротивлялся. А я что, дурак, сопротивляться? Это от нек можно бегать, ибо кошки. А вот богиню отталкивать это такое. Но я припомню. И на моей улице перевернется фура с презервативами. Отольются ей поцарапанные эмалью возбужденные гланды. Кто там ржет? Ну, встал у меня. И что такого? А у кого бы не встал? На моем месте даже импотент излечился бы. Это же, как надо задолбаться от супружеской жизни, чтоб скакать от радости, как козочка, а потом еще потребовать себе самого дрянного пойла, что есть в нашей халупе. Я просто должна отметить это событие. Там это, Фарин тычет пальцем в сторону кабака. Винишко есть в подвале. Мало того, что кислое, так еще и горчит. Гадость редкостная. Давай неси. Леофаста, может, не стоит? Пытаюсь образумить разошедшуюся богиню. Ты ведь наверняка только элитное вино пила, а тут бурда. Хаем замирает на мгновение, с сомнением смотрит на дверь, где скрылся гном и, махнув рукой, выносит волевое решение. Надо смотреть на представление. Богиня любви собралась пить самое отвратительное пойло, которое даже свиньям не выльешь, ибо не станут пить. Фарин вынес весь бочонок, пояснив сие действие так: все равно выбросить надо, пить это точно никто не станет. Я стану, гордо заявила Леофаста. Набулькали кубок литровый. А что? Сама просила же. Что, кто кубок принес такой большой, догадайтесь. Богиня понюхала сей нектар и, аж, передернулась вся. В глазах вспыхнуло желание вылить это дело на землю. Но, месть сладка, за развод, вскидываю руку в небеса. Пей до дна, пей до дна, пей до дна. Естественно, наши ребята моментально подхватили сей клич, еще и прихлопывать начали. Окинув мою довольную рожу недовольным взглядом, Леофаста отпила глоточек. Глазки ее выпучились. И даю гарантию, выплюнула бы она сию гадость. А там гадость, уж поверьте, я пробовал. Но тут такое дело, она богиня. Вокруг обожатели, что скандируют ее имя. Ладно, пусть не имя, но выплюнуть никак не получится, ибо урон репутации. Сама же хотела, зажав пальчиками нос, пьет. Интересно, сблюет или все-таки осилит, а ведь сильна богиня, допила эту хрень. Срыгнула газиками, но не блеванула. А затем, переведя на мою довольную физиономию, свои очень недовольные глазки, елейно так выдала. А теперь ты. А я-то с чего? Выпучив гляделки от такого наезда, отступаю мелкими шажками. Да вот с этого кубка, протягивает его мне. Судорожно оглядываюсь, в надежде найти поддержку, но эти предатели все как один делают вид, что это не они только что вопили. Пей, до дна. А нет, не все. Листик вкидывает брови, задавая немой вопрос. Что он там хочет, непонятно. Скорее всего, взорвать что-нибудь. Но сейчас не до вариантов. Так что тупо моргаю ему в ответ. Радостная улыбка друга светит лишь мгновение, ибо перед лицом моим уже поджавшая губы богиня. Пей или уйду, вместе с ангелочками. И не пообнимается твоя Мальвина с сестренкой. Злая ты, мстительная. Так может на брудершафт, по бокальчику, да поцелуемся. Уже ухожу, да иду я, иду. Понуро бреду к бочонку с дерьмовым пойлом. Вот надо было мне устраивать свою маленькую месть. Нет, я, конечно, запомню и обязательно верну старицей. Но как-нибудь так, чтоб от витку не схлопотать. Но, увы, насладиться этим божественным нектаром не удалось. Когда до бочонка оставалось пара метров, он взорвался. Бахнул, и остатки полетели вверх, разбрызгивая винишко во все стороны. Ай, да листик, ай, да сын достойной женщины, ювелир же. Все поражающие элементы ушли вверх, никого даже не ранило, не считать же травмой то, что народ залило хреновым вином, не смертельно. Ой, а что такое случилось? Всплескиваю руками. А как такое могло произойти? Неужели растрясли? Ай-яй, как же так? И не выпил винишко за развод. И, не дожидаясь реакции от богини, запрокидываю кубок, из которого она пила, и сцеживаю пару оставшихся капель себе в рот. Уй, какое же все-таки дерьмо. Тьфу, сплевываю. Прости, Леофаста, что смог, то пригубил. Тьфу, тьфу, как ты это устроил? Испепеляет взглядом. Я выпил, показываю кубок. Из него. Будем дальше строить козни или о деле поговорим? Ты ведь зачем-то забрала себе именно этих ангелис? Иди ванну прими, запах от этого пойла еще тот. Потом поговорим. Заметано. Я распоряжусь, чтоб и тебе приготовили ванну. И на том спасибо, фыркнув, уходит. Я же, пока прислуга таскает воду в ванну в моей комнате, решил уточнить, что все-таки произошло, пока я изображал из себя ниндзюку на административном плане бытия. Оказывается, посреди площади открылся портал, из которого и появились Леофаста с ангелисцами. На мой вопрос, почему я оказался на улице, получил глупый ответ. Леофаста попросила вынести, дескать, в темноте не тот эффект будет, и ты не сможешь оценить всю масштабность ситуации. И ты, конечно, был рад стараться, да, скалится довольной жизнью балагур. И вообще, я на озеро мыться. О, точно, пошли лучше на озеро, ну его эту ванну, гонишь, ты на себя посмотри, ты же в крови весь, и одежда, и сам, иди лучше с мочалкой отмывайся. Так что вот лежу теперь, отмокаю. Все-таки, что-то в этом есть, полежать в горячей ванне, распарить косточки, можно бы и в баньку, только не в такую, когда волосы трещат и норовят назад в спину спрятаться, а нормальную, градусов так под 60, не больше, как раз для релакса и расслабона. Кажется, даже задремал. Проснулся же, спустя пару минут, от того, что в мою комнату кто-то проник. Слегка приоткрыв глаза, наблюдаю. Мажор, ну что тебе? Открыв глаза, смотрю на мнущуюся в паре метров от ванны Мальвину, которая робко так крутит пальчики перед собой.